Я поднимался все выше и выше, одновременно с внутренним диалогом рассматривая картины выживания крохотных феечек, которые оказались оторваны от всей своей основной популяции. «И что с такими делают?» – спросил меня Игорь, а мне на память пришла пустая люлька и сквозняк, развивающий штору. «Куда-то отсылают, развоплощают». Мне впору было пожать плечами, потому что я не знал точного ответа. Однажды колыбель, в которой огукал здоровенький божественный бутус, может просто опустить, и поэтому рисковать хотят немногие. «Даже не знаю, что на это ответить», – проговорил Туманов, которого мне все-таки удалось ввести в состояние шока. «Наверное, лишь то, что после подобных заявлений я понимаю, родительство на земле не такая уж и страшная штука. Максимум обгадится и разобьет пару сервизов, хотя чаще в обратной последовательности. Но до планет точно не доберется, и Вселенная его не развоплотит по своей прихоти». Я ничего на это уже не ответил, потому что мои мысли были уже весьма далеки. Я соображал, каким образом можно все исправить. А вот Туманова, наоборот, пробило на разговор. «О чем задумался?» – спросил он, тут же добавив. «Я просто не припомню тебя столь молчаливым. Если хочешь остаться наедине со своими мыслями, постараюсь не тревожить, насколько это возможно». «Да нет, все нормально», – ответил я, выходя из проектов, которые я даже не знал, как воплотить в жизнь. «Я просто решаю, как можно все исправить и вернуть их к своим. Вернуть весь остров». Казалось, Игорь уже устал удивляться, но я хотел нащупать пределы его возможностей. «Но как, разве это реально?» Вот именно на этот вопрос я и пытаюсь найти ответ. И тут я вспомнил, что по этому поводу говорил мне Цзин. «Хотя нет, реально, но это потребует от меня немалых жертв». И, сказав это, я значительно повеселел. «Так всегда бывает, когда разрешаешь тревожащую тебя задачу». Главой феи оказалась старая-престарая особь, которой на первый взгляд было не меньше 1000 лет. Крылья ее сохлись, а седые волосы, давным-давно не знавшие ножниц, усеивали весь пол вокруг нее. А из-за того, что они были заплетены в косы, казалось, что на полу лежит множество белых цепей. В каком-то смысле так оно и было, потому что волосы мешали старейшине двигаться. «Не очень-то он похож на орка», – прошамкала фея, сидящая на миниатюрном троне, и голос ее разнесся по всему залу, усиленный стенами. «Или новый вид какой-то». Охрана отступила, мотая головами, что, видимо, должно было указать на то, что они не знают ответа. «Горгулья сказала», – проговорил их начальник, – «что орков уже нет, а этот пришел разговаривать от имени других». «Как нет?» – удивилась фея и перевела на меня взгляд. «Совсем нет?» «Да, в принципе, неважно. Эти-то есть». «Здравствуйте», – проговорил я, чем заслужил пристальный взгляд от главной феи. «На самом деле, очень важно. Наши люди от вашего порошка впадают в детство и начинают творить всякое непотребство. Приветствую, путник, знающий язык чародеев», – аккуратно проговорила старая фея. «Откуда ты знаешь наш язык, чародей?» Я натурально хмыкнул, потому что не удержался. «Простите, пожалуйста, но использование пыльцы не делает вас чародеями. Впрочем, это не важно. Язык я ваш выучил, как и многие другие. А вот что действительно важно, перестаньте сыпать на голову людям дурь, от которой они сходят с ума». «Дорогой мой», — ответила глава, нацепив на лицо мерзкую улыбочку, «вы не имеете права мне приказывать, это, раз. Во-вторых, мы причиняем только добро и ничего кроме. Наша магия пробуждает детские мечты и делает любое существо счастливым и лишенным агрессии. А мы, маленькие, нас каждый может обидеть, вот мы и привыкли перманентно обороняться, но только добром. Мы никому не вредим. Мне говорили, что вам будет сложно услышать доводы разума, но я все-таки попробую. Дело в том, что, распыляя свои психотропные средства, вы в первую очередь нарушаете равновесие. Поймите, не бывает общества, в котором царит одно лишь добро. Такое общество будет нежизнеспособно и загнется очень быстро. С чего вы такое взяли, молодой человек? Поинтересовалась фея. Сколько 1000 лет живу, а я еще до большой катастрофы родилась, но такой ерунды не слышала. Равновесие, скажете тоже, только добро, в любых количествах. Все остальное от агрессии и неумения жить. Я понимаю, что вы очень долго прожили в замкнутом социуме, поэтому не можете принять мои слова, но прошу, прислушайтесь, мне сложно было снахрапа браться за сложные философские темы, но тут это просто необходимо сделать. Важнейшее, что есть во Вселенной, это баланс. Любое отклонение, вправо, влево, вверх, вниз, и вот уже перекос. Ничто не станет работать, не имея баланса. Планета не будет вертеться вокруг своей звезды, если силы притягивающие и отталкивающие не будут уравновешены. Даже банальная батарейка имеет плюс и минус, а имея лишь один полюс, она работать не будет. И какое отношение батарейка имеет к тем существам внизу? Приподняла бровь глава фей, а я почувствовал, как напряглись охранники, окружающие меня. Мы всего лишь снижаем агрессию встреченных рас, не более того. Это лишь пример. Но вот суть, я потер глаза, чтобы немного прояснить мозг. Вы не только и не столько исполняете детские мечты. Вы лишаете людей ответственности и рассудительности. Поверьте, от этого агрессия только множится. Более того, слетают социальные стопоры, к чертям летит надстройка морали, выработанная тысячелетиями, просто потому, что детям она чужда. Вы рассказываете мне какие-то ужасы, пожала плечами сморщенная феечка 10 сантиметров в высоту, что выглядело достаточно комично. Я не думаю, что все обстоит так плачевно. По моему опыту, обрабатываемые пыльцой просто засыпают и не проявляют никаких видов деятельности. Я могу вам показать, что там происходит, сказал я и полез за смартфоном. Но прежде должен предупредить, что люди – это не орки. У них своя реакция. Причиняя свое добро, вы превращаете взрослых уравновешенных людей в абсолютных эгоистов, которым присущ повышенный инфантилизм и немотивированная агрессия в случае любого противодействия им. Поэтому я и говорю, что это нужно закончить. Потому что получается, что ваши слова ничего не стоят и вы сами ухудшаете ситуацию. Это все неправда. Вскипела глава феи, даже вскочила на ноги, но тут же тяжело опустилась обратно. Вы все врете. Все обычно ложатся спать. Так устроена наша пыльца. Мы испокон веков используем эту тактику превентивной защиты. На ней и только на ней завязано наше выживание. В общем-то я оказался перед выбором. Я мог пойти по пути шантажа, но совершенно не знал, куда он меня может привести. Но был и еще один путь. Перед тем, как сказать, что их остров вполне могут разбомбить, я решил попробовать второй вариант. «Я не хочу с вами спорить из уважения к вашим сединам», проговорил я и не удержался, чтобы добавить. «Правда, не всегда мудрость приходит с годами, иногда годы приходят одни. Только вот я предлагаю вам сделку. Вы прекращаете сыпать на нас своей дрянью, изменяющей сознание. А вы», она еще больше сморщила свое маленькое личико, «что можете нам дать вы? А я верну ваш осколок обратно в родной мир», ответил я, после чего стал наблюдать невероятный мимический танец, который даже сложно передать. Сначала расширились глаза главы фей, затем открылся рот. Потом она попробовала встать, а морщины на лице почти полностью разгладились. А затем в уголках глаз блеснули слезы. И еще множество всяких эмоций между тем. «Зачем, наконец?» – тихо спросила она. «Зачем вы обманываете меня? Да из чего вы взяли, что он все еще существует?» А вот тут, надо признать, я сплоховал. Хотя, полагаю, все-таки их мир существовал. После ремонта он, конечно, кое-кого не досчитался, но если этот осколок до сих пор жив, я видел вашу историю по пути сюда, мне показалось, что проще будет зайти с этой стороны. Знаю, откуда взялся этот остров, и полагаю, что смогу доставить вас обратно. Но это невозможно, прошептала седая фея с ссохшимися крыльями. Никто, кроме самих фей, не может видеть того, что начертано на стенах. А ты слишком большой для фея, да и крыльев у тебя нет. Что? Я с невинным видом оглянулся себе за спину. А, дык, это весенняя линька. Отрастут к осени, а рост от пыльцы вашей мутировал. В какой-то момент мне показалось, что вместо разрядки атмосферы, я добился совершенно противоположного результата. Глава феи хмурилась, охрана плотнее сдвинула ряды. Но вдруг седая чародейка поняла, что я шучу, морщины на лице разгладились, и она захохотала во весь голос. Когда она успокоилась, я постарался объясниться. Правда, теперь это было сделать сложнее. Все дело в том, что я лишь опосредованно отношусь к людям внизу. На самом деле я, бог, ну все, после слов о крыльях, она меня точно засмеет. И я, правда, могу вас вернуть. Я тебе не верю, ответила на это старая фея. Яви какое-нибудь простое чудо, она развела руками. Я подумал, что мог бы превратить воду в самогон на ралика, но потом решил, что, кроме самого инкуба, это никому не под силу, даже высшим богам. Клянусь собственной сущностью, громко произнес я, подняв ладонь правой руки. «В том, что я Бог, рандом и могу вернуть вас в ваш мир». Громовой раскат, словно от далекой грозы, последовал сразу за моими словами, и сросшиеся крылья старой феи затрепетали. И в этот момент из коридора с криками вылетели еще две феечки. «Госпожа Фрея, там последняя картина появилась». «Что?» «Я видел, что последняя краска сошла с лица крохотной женщины». «Это конец, мы не понимаем», — ответили ей. «Посмотрите сами». Старую фею понесли в коридор прямо в ее троне, а я пошел следом. В коридоре частично отсутствовал потолок, открывая голубое небо, а под ним то, что мы увидели там, где было последнее место для изображения, заставило меня расхохотаться. Я оценил чувство юмора Вселенной. На движущейся картине я тащил на привязи летающий остров к его родной планете. «Бурлаки на Волге», пробурчал я себе под нос, вспоминая картинную галерею Строганова. «Кажется, это не конец света», — пробормотала глава феи и обернулась ко мне. «Кажется, у нас в гостях действительно Бог. Прекращайте распыление пыльцы и готовьте бал. А мне объясните, почему это так важно?» — попросил я, потому что не совсем понимал столь резкую перемену. «Это почему мы раньше такие вредные-то были?» — ответила мне седая фея. «Мы думали, что последняя картина ознаменует наш личный конец света, поэтому пытались всячески оттянуть его. Ну там конец времен, апокалипсис и вот это вот все. А оказалось, что в этой последней картине описано наше спасение и воссоединение с остальным народом. И этого оказалось достаточно», — удивился я. «А еще там в самом низу ваша клятва», — усмехнулась фея. «Стена подтвердила ваши слова, так что милости просим». Он протянула свою ладонь мне, и я аккуратно пожал ее двумя пальчиками. «Рандом, опасность!» — вскричал вдруг Игорь, словно ошпаренный, и я поднял глаза, увидев все одновременно с тем, как Туманов озвучил. «Крылатая ракета». Глава 12. Гагарин понимал, что ситуация вот-вот может выйти из-под контроля. Дело в том, что летающий остров недалеко от столицы – это уже угроза национальной безопасности. А учитывая, что из-за воздействия, оказывающегося с него, тысячи людей потеряли человеческий облик и вовсе превращало его в объект, подлежащий уничтожению, император уже дал согласие, поэтому произойти все могло в любую секунду. Но допустить этого было нельзя, в связи с тем, что на острове находился Туманов. Недолго думая, Алексей достал телефон и набрал номер, который был далеко не у всех министров. «Андрей Васильевич, скорее», — для протокола спросил Гагарин. «Слушаю тебя», — проговорил император. «Снова что-то срочное?» «Да, Алексей, как обычно», — говорил четко и коротко, стараясь уложить мысли в самые понятные и доступные конструкции. «Необходимо отозвать согласие на бомбардировку острова». «Это еще почему?» — поинтересовался монарх, но голос его дрогнул. Он понимал, что его собеседник по пустякам звонить не будет. «Новые обстоятельства», — Туманов, — ответил Гагарин, словно одно это слово уже объясняло все. «Уже находится на острове и пытается договориться о прекращении воздействия». Алексей услышал, как император отдал соответствующий приказ не сбивать остров, но при этом он не отключался, значит, хотел услышать что-то еще. «Скажи мне, Алексей», — тихо проговорил император, когда закончил раздавать приказы, «тебе не кажется странным, что уже третье сопряжение миров, и каждый раз рядом оказывается Туманов? Может это как-то быть связано с тем, что мы недавно выяснили?» «Думаю, что напрямую», — без обиняков ответил Гагарин, глядя на парящий вдалеке кусок планеты. «Но как именно, сказать не могу. Одно знаю наверняка, что он сам к этому отношения не имеет. Не он призывает все эти события, а они следуют за ним». «Наверное, так, это странно», — сказал монарх. «Очень странно, но не верить тебе у меня поводов нет. Продолжай наблюдение». С этими словами он отключился. Алексей убрал телефон во внутренний карман, а когда достал его, то застыл с раскрытым ртом. Прямо на его глазах к летающему острову подлетела крылатая ракета, затем вторая. Первая скрылась из поля зрения, а затем раздался взрыв, и клубы пыли закрыли все от лишних глаз. «Нам всем пи», — едва слышно проговорил Гагарин. «Сына ему не уберегли, а теперь еще и внука. С того места, где мы стояли, открывался шикарный обзор на конец света. Мы должны были наблюдать, как крылатая ракета врежется в основание горы, и все разлетится на многие тысячи осколков. Как говорится, история циклична». Но в этот момент навстречу ракете метнулась горгулья и, раскрыв огромную пасть, сожрала опасный боеприпас. Взрыв раздался уже внутри нее, надув взрывной волной живот. Я побоялся, что нашу дорогую Лаки разнесет на множество мелких кусочков, но нет. Она только громко рыгнула, а затем изо всех возможных отверстий у нее повалил дым. «Люблю остренькое», — крикнула она нам и облизалась. Я в это же самое время чувствовал, как благодать чуть ли не рекой полилась ко мне от благодарных феечек. Полагаю, именно поэтому вторая ракета так и не смогла до нас добраться, а разлетелась оглушительными залпами салюта. «Бедные малышки», — подумал я, ощущая звон в ушах, тех, кто был ближе всех, наверняка оглушило. И только тут я понял, что этого быть не должно. Гагарин знает, что я здесь. Он бы не отдал такой приказ. Тогда что, император, наплевав на переговоры? Впрочем, если бы инициатива исходила от монарха, то двумя ракетами вряд ли бы дело ограничилось. «Это что такое?» — возмутилась Фрея, которая тоже только-только пришла в себя от грохота. «Почему на нас нападают? Вы же сказали». «Не-не-не», — я помахал руками перед собой, пытаясь мгновенно остудить ситуацию. «Это по ошибке фейерверк запустили по поводу дружбы наших народов. А откуда они успели узнать?» — удивилась старая фея. «Говорю же, по ошибке», — ответил я, доставая телефон. «Они, как и вы, решили превентивно. Я сейчас все решу. Сделаю так, чтобы больше не глушили». Набрав Гагарина, я отошел на почтительное расстояние, пользуясь тем, что меня больше не охраняют. Не хотел, чтобы они слышали мои ругательства, да и кое-какую информацию. «Вы что там, совсем охренели?» – прошипел я в трубку, стоило Алексею ответить на мой звонок. «Я тут распинаюсь, а вы крылатками швыряетесь, как маленькие. Хвала богам, ты жив», – сказал Гагарин, и я понял, что впервые слышу от него подобный тон. «Я думал уже все. Если не будете стрелять по нам, то я, возможно, проживу подольше». Сомнения, конечно, у меня присутствовали, но делиться ими я не стал. «Я, кстати, договорился уже, если что, феи перестают распылять свою пыльцу». «Феи? Пыльцу?» Алексей явно был шокирован, поэтому плохо понимал, что я ему говорю. Видимо, слишком сильна была радость от того, что я жив. «Ты точно не под воздействием этой дряни?» «Да, только договорился с феями, чтобы не распыляли свою психоделическую пыльцу, как чуть ракетой между глаз не получил, я пытался указать ему на настоящую проблему. Что у вас там происходит? Или командование тоже все под воздействие попало?» «Я не знаю», — ответил Гагарин абсолютно серьезным тоном. «Я не отдавал приказа, да и император должен был отменить бомбежку. Я сейчас же совсем разберусь. Ты жив? Какое счастье!» «Хвала рандому», — подсказал я. «Хвала рандому», — согласился со мной Алексей, «что ты жив, иначе император с нас по второму разу шкуру бы снял». «А при чем тут император?» — удивился я. «Потом объясню», — ответил Гагарин с ощутимой теплотой в голосе. «При встрече с феечек я, конечно, был в шоке. Они все делали с таким энтузиазмом, словно это будет последнее, что они вообще успеют в жизни. Поэтому ровно так же, как до этого они посыпали все пыльцой внизу, они занимались подготовкой бала. Тут разносолов было значительно больше, чем у тех же гномов, но вот порций. Только горгулью особо не обделяли. Но по признанию Лаки она после орков до сих пор на пищу смотреть не могла. Но лично мне наблюдать за приготовлениями было скучно. И тут ко мне поднесли Фрию. «В то, что ты, бог», — сказала она, сидя на троне на уровне моего лица, при этом ее косы не спадали почти до самого пола, я уже поверила. «Но как ты оказался в этом теле и вообще на этом острове?» «Ой, ну с телом, вообще долгая история, могу как-нибудь потом рассказать», — ответил я, не желая сейчас вдаваться в подробности. «А вот по поводу как на остров попали, прилетели». «Это как раз понятно», — ответила старейшина фей. «Я как раз не об этом, а о том, почему на вас пыльца не оказала воздействия». «Оказала», — кивнул я, наблюдая за охранниками фей, которые держали помост с троном на нем. «Они, кажется, уже устали. Если бы совсем не оказало, мы бы тут еще раньше оказались». «А, тогда ладно», — с облегчением выдохнула Фрея. «А то я уж подумала, что где-то просчиталась. Но вот одного нашего друга вообще не зацепило», — проговорил я и увидел, как сидящая на троне снова напряглась. «Он, кстати, тут, на острове. Где именно? Я даже не ожидал той резкости, что проявила старая фея. Я хочу видеть его немедленно». «Да, конечно, можем вместе слетать, только», — я замялся, как сказать, а потом решил, что все буду преподносить в позитивном ключе. Старейшина фей тем временем пристально смотрела на меня. Только вы должны знать, что на самом деле на вашем острове сейчас целых три бога, две богини и я. Вот даже как, та вздернула носик. Интересная информация, но к чему? Просто одна из них в теле Арчанки, ответил я, пытаясь сдержать улыбку. Не хочу, чтобы среди ваших подопечных снова паника разразилась. Спасибо за предупреждение, кивнула та и распорядилась вылетать в гнездо горгульи. Я же спустился вниз, оседлал Лаки в ее новом виде, и мы тоже двинулись в гнездо. На место прибыли практически одновременно, и застали практически идиллическую картину, как Силикона играла с Оралиусом в карты на щелбаны. Судя по шишкам на его лбу, выигрывала сегодня его противница. «Вот этот?» – спросила Фрея, кивая на Оралиуса, когда мы сели возле них. «Это Оралиус, мой хороший друг и непревзойденный мастер горячительных напитков», – представил я инкуба, и тот аж разулыбался. «На нем какая-то темная метка», – присмотревшись, сказала старая фея и окинула Оралиуса прожигающим взглядом. «Что, в целом, логично?» – проговорил я, надеясь, что никакого конфликта у нас не выйдет. «Он же темное создание, демон он, инкуб, вот даже как», – пробормотала Фрея и, приблизившись к нему, осмотрела со всех сторон. «Только это совершенно не объясняет, почему на тебя, дорогой мой демон, не действует пыльца. Ну-ка», – с этими словами она достала небольшой кувшин с пыльцой, взяла щепотку и распылила на инкуба. «Не сработает», – ответил я, наблюдая за тем, как Оралиус бойко чихает от попавшей в нос пыльцы. «Его единственного и на земле ваша дрянь не взяла, и на подлете, так что и сейчас ничего не выйдет». «Да не может такого быть», — разъярилась фея и вытряхнула на инкуба весь кувшинчик, отчего он стал чихать вообще, как из пулемета. «То, что вас не взяло, это я еще могу поверить, потому что внутри божественные сущности, но он-то обычный демон, его должно было усыпить и раскрыть детские мечты». «Так, стоп, кажется, она до чего-то додумалась, а у бедного Оралиуса аж слезы из глаз полились. Можно больше не кидать в него пыльцой, пожалуйста», — попросил я. «Для эксперимента, полагаю, хватит». «Хватит, конечно», — фыркнула фея и снова повернулась к инкубу. «А скажи-ка мне, дорогой мой демон, у тебя мечты-то есть?» «Ну, как, потерялся Оралиус из-за того, что просто не ожидал подобного вопроса?» «Конечно были. Как это были?» «Не поняла Фрея». «Ну, были мечты», — инкуб развел руками, показывая, что он говорит то, что думает. «Но все они исполнились». «Такого не бывает», — прищурилась старая фея и уперла руки в бока. «Не могут сбыться все-все мечты». «Ну, посудите сами», — Оралиус выставил руку перед лицом и принялся загибать пальцы. «Семья моя в безопасности, в тепле и в достатке. Друзья у меня появились, настоящие. Помогут и спасут везде и всегда. Даже один, лучший друг, сейчас внизу сидит, песни горланит. Хобби тоже есть, причем, я достиг в нем очень хороших результатов. О чем мне мечтать, у меня все есть, меня ценит и любит». «Феноменально», — проговорила Фрея, не скрывая, что находится в глубоком шоке от слов инкуба. «В моей практике такое впервые. Да вам вообще сегодня в лотерею надо играть», — хохотнул я, оценивая ситуацию. «Это еще почему?» — удивилась старая фея, но все-таки улыбнулась мне в ответ. Она, кажется, потихоньку расслаблялась после трудных дней. «Зачем нам играть в лотерею?» «Да потому, что у вас сегодня сплошное везение», — ответил я, переводя взгляд с нее на горгулью, а затем на Силикону. «Мало того, что домой попадете, встретили индивидуума, у которого все мечты сбылись, собрали сразу трех богов на своем острове. И все, видимо, благодаря тому, что одна из богинь – удача». «Удача?» – Фрея недоверчиво глянула на меня. «Правда, что ли? А где же она?» Она недоуменно принялась озираться. «Да вот же», – я указал на горгулью, а та взмахнула крыльями. «Лаки, собственной персоной, только в виде горгульки, ага. Я же вам говорила», – стараясь говорить как можно тише, – произнесла горгулья. «А вы мне так и не поверили», – в ее голосе сквозила обида. «Да мы ж думали, что ты орков переела», развела руками старейшина фей с извиняющимся выражением. «Они ж грязные, вот мы и решили, что ты отравилась, начала галлюцинации видеть, а оно вон оно что. А главное, не отвернулась от нас, продолжила спасать». Лаки явно смутилась от таких речей, все ее обиды тут же улетучились. «Ну, а что я?» – тихонько проговорила она. «Как вас оставить-то? Но здорово, что ты была с нами в нужный момент», – торжественно произнесла Фрея. «Это нам очень помогло. И тебе, Рандом, спасибо. Надеюсь, ты выполнишь свое предназначение. И тебе. А мне, Силикона поднялась и критически оглядела старейшину фей. «Еще рано. Разрешите, я вам немного помогу в том, в чем умею. Да и вообще, я люблю праздники, так что мне будет интересно с вами. Главное, предупредить остальных», — Фрия закатила глаза. «Потому что, если ты явишься к нам на бал в таком виде и без предупреждения, то количество моих подопечных сразу же снизится наполовину». «Хорошо», — кивнула Силикона, — «я подожду, пока всех оповестят, а потом немного помогу вам, чем смогу. А нам пока надо срочно вниз». Я вдруг вспомнил, что люди даже под островом, скорее всего, уже начали приходить в себя, потому что требуется наша координация в некоторых вопросах. «Чтобы больше фейерверков не запускали», — добавил я сквозь зубы. «Да-да, конечно», — кивнула нам глава фей, затем глянула на Горгулью. «Поможешь оповестить народ, что у нас на балу будет большая, зеленая богиня?» Та ограничилась кивком. «А я с тобой», — сказал мне Оралиус, и по нему было видно, что ему на летающем острове не по себе. «Если не против, там Дизик все-таки». «Разумеется», — ответил я. «Тем более, без тебя мне будет сложно спуститься». «Да, блин», — Инкуб закатил глаза. «Ладно, полетели. Вниз-то оно всяко легче, чем вверх. Но к вечеру мы вернемся», — пообещал я Фрие, — «как раз к балу. Но не исключено, что расширенным составом. Если в мирных целях, то в любом составе», — ответила старенькая феечка и кивнула своим сопровождающим, чтобы несли ее назад. «Ну и нам пора», — сказал я и взял Инкуба за руку. Гагарин снова набрал телефон императора. «Да, неизвестные силы, охраняющие Туманова, снова сработали, и одна из ракет превратилась в фейерверк. Вторая же исчезла без следа. Только вот кто мог поручиться за то, что то же самое произойдет и в последующих случаях? Вот поэтому их надо исключить, ваше императорское величество», — проговорил Алексей, едва дождавшись ответа монарха. «Что происходит? Почему были выпущены крылатые ракеты? Туманов же на объекте, я же предупреждал». «Как выпущены? Что?» «До императора, кажется, только начал доходить смысл сказанного». «И что же, какие последствия?» «К счастью, пока никаких», — ответил Гагарин, поняв, что заставил поволноваться монарха. «Туманов жив, остров цел. Я хочу знать, кто произвел выстрел». «Не могу сказать, Алексей», — уже медленнее, явно расслабляясь, проговорил император. «Я отменил свое согласие, так что это самая натуральная диверсия. В таком случае прошу чрезвычайных полномочий для расследования инцидента», — оттарабанил Гагарин. «Я должен выяснить, кто за этим стоит». Немедленно, вроде бы успокоившись, император моментально вскипел. «Наделяю вас всеми чрезвычайными полномочиями. Приказ будет через несколько минут», — с каждым словом он повышал голос, — «и все виновные должны быть найдены. Я их повешу нахрен». Тут он уже сорвался на крик, несмотря на титулы и звания. Следующий звонок императору Гагарин сделал уже через несколько часов. За это время он успел выяснить, откуда производился запуск. Самое странное, что это были земли, смежные с владениями Тверского. «Это совершенно выбивается из всех раскладов», — бубнил он себе под нос, чертя в блокноте ничего не значащие линии. «И пасьянс не сходится. Дело было в том, что раньше Тверской ни в чем подобном замешан не был. Получается, тут либо явная подстава, либо некие интересы, о которых Гагарин не знал». Командир расчета, которым был произведен запуск, нервно сглатывал и бледнел буквально на глазах. «Пришел код пуска», — проговорил он, стоя на вытяжку перед Алексеем, — «и координаты. Я отстрелялся, то есть произвел запуск. Все». Гагарин тут же проверил, откуда и кем были переданы коды. По всему выходило, что выданы они были генеральным штабом, причем от имени императора. «Час от часу не легче», — пробормотал Алексей и на всякий случай арестовал командира расчета. Скорее всего, ему ничего не грозило, но проверить такое не мешало. Следующей загадкой стал дубликат пусковых ключей. Дело в том, что таких было очень мало, и все они были закреплены за определенным человеком, как и эти, с одной лишь особенностью: эти принадлежали покойному принцу. И вот тогда он уже снова позвонил императору. Монарх находился в мрачном состоянии духа и был зол, казалось, на весь мир. Что удалось выяснить? На Гагарина он не злился, но и скрывать свое настроение не считал нужным. Алексей описал все подробности того, что ему удалось выяснить. «Я этих ключей в глаза все 25 лет и не видел», — выругался он. «Полагал, военные не допустят такой пропажи. В те моменты, ну ты понимаешь, совсем не до этого было. А потом я решил, что их пристроили. Но головы полетят, это я тебе обещаю. Самое главное сейчас понять, кто и с какой целью это совершил, сказал Гагарин, внутренне ежась от слов монарха. Да известно кто, прорычал Андрей Васильевич. Задолбали меня эти интриги, честно говоря. Нужно поторопиться и еще до юбилея объявить о продлении полномочий и проредить этот гадюшник к чертовой матери. Светлейший князь Северский пребывал примерно в таком же состоянии духа, что и император. Даже то, что он, судя по всему, узнал личность внука Андрея Васильевича, его не радовало. Он сопоставил некоторые факты и многое понял. Например, человек из окружения Гагарина доложил, что Туманов отправился на летающий остров, и тут же император отменил бомбежку. Вопрос: если бы Туманов не был бы наследником, сделал бы монарх подобный шаг? Скорее всего, нет. Именно тогда Северский решил использовать козырь, который был в его рукаве уже долгих 25 лет. И когда местные телеканалы показали, что одна из ракет просто пропала, а вторая вместо полного и безоговорочного разрушения острова взорвалась салютом, Игнат Валерьевич буквально взвыл от ярости. Он стучал кулаком по столу с такой силой, что та треснула. «Да не может такого быть!» — кричал он, но только другими словами, которыми светлейшие князья обычно не разговаривают. «Сука! Как?» — Северский действительно не мог понять, как получилось облажаться. «Туманов жив, остров цел, козыря, который можно было использовать лишь раз, больше нет. Он готов был рвать на себе волосы, но только это ничему не помогло бы. На нем какой-то артефакт», — рычал он себе под нос, наливая в рюмку водки из запотевшей бутылки. «И эта штука не дает его убить. Мощная вещь, раз отводит не только пули, но и ракеты. И если ничем его не пронять, тогда надо сделать. Что надо сделать?» Ему иногда было легче рассуждать с самим собой вслух. «Надо сделать так», — он вдруг просветлел, «чтобы император просто не успел его объявить своим наследником, вот и все». Простой и логичный план, тем не менее, требовал огромных напряжений, но это уже не сегодня. Главное, что сам Туманов, похоже, не в курсе того, что является внуком императора. А вот это уже интереснее. «Так, мне срочно нужен любитель поговорок», с этими словами он достал телефон и набрал номер Серпухова. Его нужно отозвать, но Валентин Семенович не брал трубку. И тут Северский вспомнил, что тот должен находиться недалеко от Клязьмы, а в это время по телевизору, постоянно вещающему новости империи, мелькнуло знакомое лицо. Северский прибавил звук. Таким образом можно сказать, что психотропные вещества, которые были распылены в атмосфере, постепенно прекращают свое действие. Кто-то из пострадавших приходит в себя быстрее, кто-то медленнее. Как ни странно, быстрее всех адаптируются дети. Вместе с этим имперская гвардия наводит в городе порядки. Всем нуждающимся оказывается медицинская помощь. Специально для этого были вызваны медики из соседних городов, в том числе и из столицы. Однако надо заметить, что есть и весьма сложные случаи. Врачи разводят руками и не знают, как можно вернуть подобных пациентов к полноценной жизни. В большинстве подобных случаев было решено просто наблюдать и не вмешиваться. И в этот момент на экране крупным планом возник Серпухов, а напротив него директор филиала Клязьминского банка. Они увлеченно, с высунутыми языками лепили огромный замок из песка, который уже достигал человеческого роста. При этом они увлеченно о чем-то гугукали и переговаривались. Но тут Валентин Семенович случайно снес плечом одну из башен замка, и директор банка набросился на него и принялся лупить пластиковой желтой лопаткой, а затем и ведерком. Серпухов вцепился банкиру в волосы, и они, сцепившись в один клубок, упали на землю, ломая с таким трудом построенный замок. При этом подручный Северского громко кричал, подражая детскому голосу, в том числе и картавя: «Тебя мой папа на козет!» Пронзительно орал он и бил в это время банкира в грудь. «Он, князь, он самого импилотала знает. Тебе клыска!» Северский прикрыл глаза рукой и грязно выругался. Глава 13. «Зря ты на себя наплевала», — выговаривала Силикона Фрие, орудуя у нее острыми ножницами над головой. «Что это такое? Совсем себя запустила. Ну куда это годится? Да я да ведь», — глава феи не привыкла, что с ней разговаривают столь снисходительным тоном, при этом понимала, кто именно трудится над ее внешним видом. «Старовато я уже для красоты-то», — собравшись с мыслями, выдала она, наконец. «Ну уж, конечно, так я и поверила», — ответила на это богиня и единым махом отстригла всю длину волос старейшины фей, оставив их до плеч. «Старость, дорогая моя, она в голове. Мы сами себя калечим собственными убеждениями и привычками. Что ты наделала? Замирающим шепотом проговорила Фрея, глядя на обваливающиеся на пол косы. Я же их тысячи лет растила. Как же я теперь? Ерунда, махнула рукой Силикона, вложив в это действие совсем немного благодати. И в этот же миг крылья пожилой феи превратились из сухих и сросшихся в живые, радужные, что замечательно переливались в свете солнца, трепеща на легком ветерке. Тебе что важнее, крылья или волосы? Крылья, наверное, но они давным-давно... Ой, Фрея откровенно не была готова к происходящим с ней переменам. Она хлопала глазами, поворачивая голову и любуясь крылышками. Это же чудо, запричитала она, но все-таки волосы. Послушай меня, дорогая моя, наставительно произнесла Силикона, убирая большую часть морщин с крохотного лица феечки. Иногда нужно отказаться от чего-то одного, чтобы получить второе. Ну, вырастила ты себе рулон волос, что с этого? Зачем они тебе? Это красиво? Нет. Полезно? Тоже нет. Функционально? Ну, если только кто-то упадет за край, то кинуть ему вдогонку. И то, скорее, убьешь такой косой, чем поможешь. С другой стороны, мучиться не будет. А разве нельзя было сохранить волосы и вернуть крылья? Жалобно произнесла старейшина фей с просительной интонацией. Мне бы пошло. Ни в коем случае. Отрезала богиня и посмотрела на Фрию из-под лобья. Это, как усики и секс для подростков, совершенно несовместимо. Она задумчиво провела пальцем по оставшимся волосам феи, и те словно засветились собственным светом. Если оставить тебе космы, которые были до этого, то крылья не смогут их носить и вскоре снова усохнут и отпадут за ненадобностью. Тебе это нужно? Ну не знаю, рабея, произнесла глава феечек, но в этот самый момент Силикона, удостоверившись, что все штрихи на своих местах, показала то и отражение в зеркале. «Боги вы мои!» Не веря своим глазам, воскликнула та. «Кто эта красотка?» «Эта красотка, ты!» Наставительно проговорила богиня. «И никогда больше не позволяя себе задвигать свою яркую внешность на задний план. Разреши себе быть сногсшибательной и великолепной. Ты этого достойна, ты это можешь. Ты и в самом деле неотразима. Так, посмотрим же на остальных, кого надо подготовить к балу». Аралиус нашел Дизика на обочине дороги. Тот наблюдал за тем, как убирают с проезжей части автомобили. Придя в себя, он обнаружил лишь солдат, Пожарского, Дона Гамбина и Киру, поэтому решил дождаться остальных, полагая, что они отправились разбираться с ситуацией. Собственно, так оно и было, вот только разборки эти заняли больше времени, чем кто-либо рассчитывал, и Цербер уже ощутимо нервничал. «Привет, дружище, ты как?» – бросился к нему Аралиус. «Все спел, что хотел». «А я пел, что ли?» – странным сиплым голосом поинтересовался Дизик. «То-то я и думаю, почему у меня голос пропал. А я, значит, в реальности пел». «Ага», – кивнул я, подходя к обнимающимся друзьям, полагая, что инкуб правды не скажет, и при этом ужасно фальшивил. «Нам даже пришлось улететь, чтобы не лишиться слуха». Цербер закрыл морды лапами, показывая, что ему стыдно. «Сильно фальшивил?» «Да», – спросил он, подглядывая одним глазом правой головы. «Раньше я, помнится, неплохо пел. Да не то чтобы фальшивил, Аралиус укоризненно посмотрел на меня. Просто ты разные песни разными головами пел и сам себя все время сбивал, поэтому звучало странно, согласен. А у тебя с детства мечта была петь?» «Да, заветная», — улыбнулся Дизик, виляя хвостом. «Мне казалось, что я обязательно попаду к такому хозяину, который оценит мои таланты и, может быть, даже устроит для меня гастроли. Но, не судьба. Ты попал к Пападосу», констатировал я ситуацию, «а ему на тебя вообще пофиг было». «Фактически», кивнул Дизик и смущенно сел. «Я больше не буду, правда». «Ну почему же?» Инкуб обнял его за шею. «У феи скоро бал будет, ты вполне можешь там выступить. Только я прошу для разнообразия петь всеми тремя головами одну и ту же песню. У меня не получилось пропустить такую отличную шпильку, так сказать, отдавая дань классике. Возможно, поклонников твоего творчества сразу прибавится». «Надо попробовать», — согласился тот, лишь бы голос восстановился быстрее. «Мы постановили, что Дизик отрепетирует что-то для бала, а голос, ну, на его восстановление пришлось потратить немного благодати. Но ради такого дела не жалко». Примерно в это же время к нам подошли Дон Гамбина под руку с Кьярой. «Вы как?» — поинтересовался я, но, судя по ним, все было в порядке. «Тоже мечты детства исполняли?» «Абсолютно точно», — с улыбкой ответил Карлита. «Я помню, что мечтал есть пирожков столько, сколько влезет. Но этого нельзя было делать, так как мама все делала на продажу. Я теперь понимаю, каково было ей. Мало того, что самой нужно держаться в процессе, а еще и полуголодный ребенок бегает, которому тоже приходится отказывать. Но то время давно прошло. Моя мама уходила в следующую жизнь сытая и с улыбкой. Так что я ни о чем не жалею. Я повернулся к Кире. Она сначала застеснялась, и в какой-то момент я даже решил, что она не захочет разговаривать на эту тему. Но нет, она вдруг подняла голову, улыбнулась и ответила. Мне всегда казалось, что мои детские мечты сбылись. Она прикрыла глаза, словно вспоминая свой сон, а может быть, детство. Но оказалось, что это не так. Я-то думала, что получу крылья. Тут она повернулась к деду и улыбнулась ему, и вместе с ними обрету свободу. Только это оказалось не так. Крылья сами по себе свободы не дают. Нужно еще что-то внутри иметь. Что-то такое, что даст тебе эту свободу. Она задумалась, и я решил больше не мучить ее. Хорошо, что у нее появились какие-то мысли на эту тему. А мы познакомились с феями, выдал я и получил удовольствие от произведенного эффекта. Кира даже рот ладошкой прикрыла, чтобы скрыть отвалившуюся челюсть. Самые натуральные, вот такие, я показал пальцами их примерный рост, сантиметров 10, не больше. А во, всю жизнь мечтала увидеть фей, хлопая в ладоши, сказала на это Кира. Они ж еще волшебницы, да, пыльцой цветочной колдуют, и тут она, кажется, поняла, что попала в точку. А так это оно и было. «Да, да», — кивнул я, ухмыльнувшись, — «пыльца и феи, так что поаккуратнее с мечтами, иногда они имеют свойство сбываться. Кстати, у них вечером бал, если хотите, милости прошу, они будут рады. Скажите, что от меня, и вас примут с распростертыми объятиями». «А как же ты?» — спросила меня Кира, мгновенно потеряв улыбку и затаив грусть в красивых глазах. «Тебя там не будет, мне нужно заняться тем, зачем мы сюда вообще ехали», — ответил я, не совсем понимая ее реакцию. «Скучные бюрократические вопросы по поводу завода. Но я обещаю, что постараюсь все уладить, как можно скорее, и к вечеру буду на балу. А для вас экскурсия в мир фей будет явно интереснее, чем скучные бумажные проблемы». И тут же девушка снова повеселела и улыбнулась мне с какой-то теплотой и чуть ли не с нежностью. После этого она взяла деда, и вместе они взмыли в небеса на летающий остров. За ними последовали и Оралиус с Дизиком. А я стоял возле оттянутых к обочине военных тигров и смотрел в небо. Оказывается, словно желая процитировать очередной научный факт, проговорил Игорь, даже боги могут быть слепыми дураками, не замечающими очевидных вещей. «Я сейчас не совсем понял суть наезда», — ответил я, начиная перебирать в памяти, что же такого мог упустить. «Или ты просто страх потерял?» «Да я насчет Киры», — ответил на это Туманов с легкой иронией в голосе. «Ты совсем не замечаешь, что она по уши влюблена в тебя, или просто игнорируешь специально? А с чего ты взял, что она в меня влюблена?» — поинтересовался я. «Нет, конечно, я замечал некоторые поползновения, но это же их суккубе, профессиональное. Я даже хотел развести руками, но при внутреннем диалоге это было бы довольно странно. Тем более на меня виноватым взглядом смотрел Пожарский. «Да ты чего?» — сказал он таким тоном, как будто действительно общался с недалеким увольнем. «Вот на яхте было профессиональное. Она заводила тебя, питалась твоей энергией, после чего бросала до следующего раза. А сейчас она только на тебя смотрит. Более того, в остальных моментах ведет себя, словно монашка». «Ну не знаю», — ответил я, анализируя его слова. «Некоторая доля истины в твоих словах есть, но чтобы так кардинально? Или ты решил мне Элаверды за Дарью вернуть?» «Может быть и так», — ответил Туманов, кажется, едва удерживаясь от того, чтобы не воспользоваться глазом по отношению ко мне. «Вот только ты присмотрись. По ней видно, что она для тебя сделает все, что угодно, только дай ей возможность. Естественно, после того, как мы с тобой разделимся. Если это не проявление ее демонической сущности, обязательно присмотрюсь», — пообещал я. «Хорошие и верные девушки во всех мирах на вес золота. К этому времени все уже пришли в себя, поэтому мы с Пожарским и солдатами погрузились в машины и поехали в городской банк. Мои мысли полностью переключились на бытовые проблемы. Только тут до меня дошло, что с заводом, по поводу которого мы ехали разбираться, надо что-то решать. Но что именно, я понятия не имел. И вообще, Это же Игорь меня подбил заняться заложенными производственными мощностями. Стоило ему по-дружески отомстить за Киру. Игорь, скажи мне, пожалуйста, как теперь уже граф Богу, тебе завод-то этот нужен вообще? На фоне феечек с пыльцой это было столь приземленно, что вызывало определенный диссонанс. Я просто подумал, что его можно выкупить из залога, да и продать потом кому-нибудь. Туманов долгое время молчал. Я уже подумал потыкать в него ментальной палочкой, но неожиданно он вышел на связь. «Однозначно, пока мы вместе, мне этим заниматься совершенно некогда», — ответил он, но так, словно подразумевался подтекст. «Потому что у некоторых богов такие каникулы, что спортивные лагеря отдыха курят в сторонке. Но, в целом, мне было бы интересно. Интересно постоять у станка», — поинтересовался я, беря его тон разговора. «Почувствовать себя настоящим работягой. Получить, наконец, первую зарплату». «А, зря ты так», — ответил он, решив не развивать эту тему. «Впрочем, и я понял, что сказанул лишнего. Можно много чего придумать, имея небольшой, но очень удобно расположенный заводик. Ты посмотри, тут столица рядом, деловая активность невероятная. Другой вопрос, что выпускать? Фонтанчики изжили себя еще при жизни деда. А вот автономные теплицы по проекту тетки, очень даже перспективная тема». Слова не княжича, но графа, не удержался я от подковырки. «Но на самом деле ты прав. Я надеюсь, что скоро вернусь к себе, а тебе надо будет полноценно жить. Конечно, ты обеспечен до конца своих дней, но бизнес – это вообще-то хорошо. Так что, выкупаем. Конечно, придется переоборудовать конвейер», словно сам с собой размышлял Игорь, «и линии заново настроить. Но я думаю, что это не такая уж большая проблема. Да, будем выкупать. Но заниматься я всем этим буду уже после того, как закончатся твои сумасшедшие каникулы. Ты, главное, потом не забывай обращаться», — ответил я, испытывая странную грусть от упоминания, что скоро мои приключения закончатся. «Я своих новых друзей не брошу. Так что, если нужна будет помощь с заводом, особняком или вообще». Я не договорил, потому что банально не знал, как закончить свою мысль. Впервые в жизни впереди у меня был туман, зато все прояснилось в прошлом. «Возможно, мне очень понадобится твоя помощь», — задумчиво ответил Туманов. «Но, если я прав, то времени ни на завод, ни на что другое у меня не хватит». «Это ты о чем?» — спросил я и тут же вспомнил. «О сне», — подтвердил он. «Только вот мне кажется, что это не сон. Сами же действия по выкупу завода у банка заняли совсем немного времени. Мы поехали в центральное отделение, где чеком погасили все обязательства и закрыли все долги предприятия, а взамен получили закладную. Поздравляю, Игорь Николаевич», — сказал я официально. «Теперь вы официально фабрикант». «Я не Николаевич», — отрезал он, словно отсекая все свое прошлое, «и никогда им не был». Северский не хотел присутствовать на семейном ужине в столь озлобленном состоянии, в котором находился сейчас. Ему надо было успокоиться, а для этого должно было случиться что-нибудь хорошее. Но тут ему доложили, что тесть, а по совместительству полковник тайной канцелярии Ефим Ильич Загорский, желает его видеть. Тесть у Северского был очень своеобразным человеком, но, так как проработал всю жизнь с Искарем, болтать просто так не любил, а это означало опять новости. За столом они сели рядом, чтобы иметь возможность переговариваться, не привлекая внимания остальных. Можно, конечно, было уйти в мужскую комнату с бильярдом и баром, но на данный момент правила приличия диктовали свои условности. «За нас кто-то взялся», — сказал Ефим Ильич, едва ему позволил это сделать этикет и невнимание остальных. «Что значит «кто-то»?» — вытерев губы, спросил Северский. «Вы не знаете, только догадываемся», — ответил Загорский и кивком указал на бильярдную. «Разрешите?» Когда они остались наедине, Ефим Ильич стал словоохотливее. «Скорее всего, это контрразведка», — проговорил он, качая головой. «Других вариантов у меня просто нет. Агентурная сеть сыплется, люди пропадают прямо с рабочих мест и потом не находятся. Постфактум приходит заявление об увольнениях и документы о возбуждении дел по факту госизмены». «Что, все?» Брови Северского полезли на лоб, так как такое было просто нонсенсом. «Есть еще халатность и взяточничество, но их куда меньше», — ответил Загорский, пожимая плечами. «Но даже это не все. Я чую, что мне и самому дышат в затылок. Сегодня взяли Полибина. Если успею, то завтра подам в отставку и исчезну на какое-то время. Необходимые документы я уже собрал. А зачем ты мне все это говоришь? Северский кипятился, потому что из его рук уходил еще один отличный инструмент. Что это изменит? Не знаю, ответил Ефим Ильич и налил себе до краев янтарной жидкости. Скорее всего, просто хочу предупредить. Лично я решительно чищу все архивы на предмет любых взаимодействий. То же самое по-дружески советую и тебе. На старости лет императору Шлия под хвост попала. Из наших так никто и не понял, что послужило причиной. Зато я знаю, подумал про себя Северский, но решил оставить это исключительно в мыслях. Крылатые ракеты, летящие в его внука, вот что попало ему под хвост. Мы договорились, где можно будет посадить вертолет так, чтобы не снести вихрем от винта тысячу-другую феечек. Нам отвели ровную площадку недалеко от гнезда горгульи. Правда, самой ее не было. Мы с Пожарским и двумя солдатами взвалили на себя небольшую часть припасов, рассчитывая на то, что вскоре появится Лаки и поможет нам перетащить все это к месту у подножья горы, где устраивался пир. Каково же было мое удивление, когда я увидел горгулью. И дело было даже не в том, что теперь она была полностью золотая и блестела в солнечных лучах, а в том, что ростом она не отличалась от окружающих ее крылатых созданий. «Это что еще за приколы?» – спросил я, но она лишь кивнула, указывая куда-то мне за спину. «Как нам переносить?» И тут дар речи у меня пропал. Оглянувшись в ту сторону, куда указала Лаки, я увидел Дона Гамбина под руку с Фреей. Да-да, в Карлита тоже было 10 сантиметров роста, а за его спиной трепетали прозрачные крылья. «Дон Гамбина, ты-то куда?» — только и смог я выговорить. А затем мысли у меня в голове снова смешались. «Вы что, снова пыльцу свою распылили?» — грозно поинтересовался я у Фри. «Нет, пожала та плечами. С чего вы решили? Мы просто уменьшили всех своих гостей, чтобы никто не чувствовал себя огромным и некрасивым по сравнению с нашей грациозностью и миниатюрностью. А силикону?» Но я тут же получил ответ на незаданный мною вопрос, так как в поле зрения влетела зеленая арчанка в платье из цветов и пальмовых листьев, которая была все-таки чуть больше остальных. Вот это ни хрена себе. Сегодня была моя очередь находиться в постоянном шоке. Хотя, судя по выражению лица Пожарского, он тоже был примерно в таком же состоянии. «Вы не переживайте», — сказала мне Фрея, подбадривающе улыбаясь, «этот эффект лишь на 12 часов. Для того, чтобы все смогли насладиться праздником, присоединяйтесь». Я бы с радостью, мне пришлось признаться самому себе, что действительно хотелось бы оказаться наравне с феечками, чтобы не мешали различия, да только мы там столько всего привезли. Еда, алкоголь, подарки, все тяжелое, надеялись на горгулью, а вы ее уже обратили. «Я тебе что, грузчик что ли?» — огрызнулась Лаки, но больше для вида. «Нет, вы только посмотрите. Два раза отвезла его туда-сюда, он уже готов на мне все покупки из магазина таскать». «Это вообще не проблема», — ответила мне глава фей, оглядывая слетающихся к нам подопечных. «Сейчас наши крылатые мальчики и девочки все принесут, ты же видел, какие котлы они поднимают. Так что милости прошу к нашему столу, давайте просто отдохнем. У нас так давно не было повода для праздника, а тут у нас сразу три бога в гостях, чем не повод». «Это о чем она?» Максим Пожарский, кажется, совсем выпал из реальности. Он изо всех сил пытался сосредоточиться, но никак не мог этого сделать. «Какие еще три бога?» «Не обращай внимания», — махнул я ему. «Это она нас полубогами считает. А вы, молодой человек, хотите прекрасный рост и замечательные крылья?» «Спасибо», — Максим выставил руки вперед. «Меня и в себе все устраивает. Я должен быть в полноразмерном состоянии, чтобы предотвратить любую опасность». «Ну как хотите», — ответила Фрея, после чего сделала пас в мою сторону, и тут же стала на глазах увеличиваться, пока не стала одного размера со мной. Хотя, нет, это мне так показалось. На самом деле это я уменьшился, но эффект был очень интересный. Я понял, что завидовал внучке с тех пор, как у нее прорезались крылья, хохотнув, сказал мне Дон Гамбина, сделав замысловатый кульбит в воздухе. «Но это лучшие каникулы в моей жизни, клянусь». Первая часть вечера оказалась довольно камерной. Отрепетировавший небольшой репертуар Дизик вышел на сцену и запел чуть ли не академическим вокалом. «Пропала собака, живущая в нашем дворе», она отзывалась на кличку «Му-му-детворе». Феечки даже немного приуныли от такого вступления, но Цербер сделал все правильно, взвинчивая настроение по восходящей, и к концу его отделения все уже были влюблены в него, горячо аплодируя, а после завершения и вовсе забросали цветами. Оралиус же практически ни на шаг от него не отходил, то микрофоны поправит, то гирлянды из цветов на шее развесит, то воды поднесет. Одним словом, в том, что Дизик сорвал настоящие овации, была немалая заслуга инкуба. Вторая часть вечера подразумевала карнавал, но примерно в этот момент я вдруг понял, что не могу отыскать глазами еще одно близкое мне существо. «А где Кира?» – спросил я у Дона Гамбина. «Почему я ее не вижу?» «Готовится», – ответил тот, – «сейчас будет». И тут мое сердце замерло, как писал один известный граф. Сначала застучали барабаны, причем ритм их проникал внутрь моего 10-сантиметрового туловища и отзывался там, совпадая с биением сердца. Следом загорелись факелы, а окружающие скалы окрасились специальными проекциями, создавая невероятный объем для происходящего действия. Вдоль дороги к священной пещере двигалась танцующая процессия. И тут я понял, откуда взялись некоторые земные традиции. Видимо, эти миры соприкасались и раньше. Впереди всех порхала прекрасная, полуобнаженная девушка в маске. Хотя и ничего чрезмерного в ее облике не было, так как все стратегические места были прикрыты цветочными гирляндами. От нее во все стороны сыпались искры, создавая невероятное настроение праздника и бесконечного танца. А в те моменты, когда она касалась босыми ступнями земли, та в прямом смысле начинала гореть у нее под ногами. И такой эротизм шел от каждого ее движения, что все вокруг заряжались этим и начинали двигаться в такт. Я заметил, что тоже подвергся этому гипнозу. Но главное, что я не мог отвести взгляд от гибкого тела, словно смазанного маслом и светящегося собственным мягким и теплым светом и обещающего неземную ласку и нежность. Я сглотнул, пытаясь прийти в себя и выйти из-под воздействия гипноза этой девушки. Но у меня ничего не получалось. Так эффектно она виляла всем, чем полагалось красивой девушке. Крылатые мужики тоже натурально уронили челюсть, глядя на нее, и пустили слюну. Я же почувствовал, как откуда-то внутри меня появляется ревность и слегка покусывает. Вот это да! Никогда бы не подумал, что такое возможно. «Ты чего сидишь-то?» Услышал я рядом голос Силикона и почувствовал легкий толчок в бок. «Иди, присоединяйся. Она же для тебя так отплясывает».